16. Распаленных такими речами и требующих боя воинов они выводят на равнину, носящую название Идистовизо. Расположенная между Визургием и холмами, она имеет неровные очертания и различную ширину, смотря по тому, отступают ли берега реки или этому препятствуют выступы гор. В тылу германцев поднимался высокоствольный лес с голой землей между деревьями. Равнины и опушки лесов занимали отряды варваров. Только херуски засели на вершинах холмов, чтобы во время сражения обрушиться сверху на римлян. Наше войско двигалось так. Впереди вспомогательные отряды галлов и германцев. За ними пешие лучники, затем четыре легиона и Цезарь с двумя преторианскими когортами и отборную конницей. Далее столько же других легионов и легко вооруженные воины вместе с конными лучниками и когортами союзников. Воины были готовы вступить в бой, соблюдая тот же порядок, в каком они шли.